Тополек и ветерок. Посадили тополек, привязали к колышкам. Налетевший ветерок изумился крылышком. Захотелось ветерку поиграться с маленьким. Хорошо, что поутру сам еще был слабеньким. Прошка. Есть соседка у меня, у соседки кошка. Дети кошечку любя называют Прошкой. Если Прошка, значит кот, говорит им мама. Прошка кошка, а не кот, ей твердят упрямо. Прошка видит далеко, хитро щуря глазки. Любит рыбку, молоко, заодно и ласки. За окном она следит, там снуют синицы. И когда балкон открыт, берегитесь, птицы. Лучик. Сметает ветер тучки, как лист осенний в кучке. Дрожит меж рваных тучек несмелый солнце лучик. Кричу ему: «Эй, лучик, выпрыгивай из тучек! Бежим скорее в поле, зеленая там воля! Там распевают птицы, ковыль там серебрится, в траве букашек встретим, там нам не страшен ветер». Нахмурил ветер брови, все небо забуровил, и теплый дождь закапал. Я понял, лучик плакал. Солнце. Солнце лужи ослепило, поребячье, озорно. Время мая наступило, отворю скорей окно. За день солнце осушило много-много мутных луж. Утомилось и решило, что ему не вреден душ. Над рекой остановилась, глянув на мое крыльцо. В речку быстренько скатилась, будто красное яйцо. Майский дождь. На майской травке чистой, под солнышком лучистым, в узорчатой рубашке жук ползал черепашка. Коровки и камашки гуськом ползли к ромашке. Им нравилось суфле в ромашковом кафе. Вдруг над лужайкой тучка, как серой ваты кучка, пролился теплый дождик на плащ коровки Божьей. На чистый алый штапель упало 7 лишь капель. Забрызган новый плащ, обидно так, хоть плачь. Вновь солнышко лучится, просох лапу, душица, а на коровке капли не высохли ни капли. Лето. Солнце светит ярко, стало жарко-жарко. Разлетались голубые с переливом золотые бабочки, стрекозы, раскраснелись розы. Лето наступило весело и мило. Друзья. Гусь ушел к реке купаться, петушок в земле копаться. Белый гусь в воде нырял, петушок червей клевал. Нанырялись, наклевались, у забора повстречались. Петушок спросил: «Ко-ко!» — гусь ответил. «Ого-го!»